физиологически четырем глазам крона соответствует четверохолмия затылочной части головного мозга, представляющая четыре выпуклости. Аргха в индийской традиции означает «луну», равно как и библейская «агарь», согласно пояснению апостола Павла, означает «луну». Двуполость, то есть андрогинность, это когда в одном теле присутствуют две монады, а не когда, как у гермафродита, одновременно наличествуют и те, и другие половые органы. Показанные Платоном лунные люди с двойным набором таковых есть аллегория. В те далекие времена были андрогины, а не гермафродиты, и поведанная Платоном есть история о создании на лунно-земном глобусе эфирно-астральных прототипов тел будущих земных людей. Описанный симбиоз породил лунную гигантскую обезьяну, внешний вид которой с изрядной долей юмора мифологизировал Платон. Смотри, Пир. Лунная обезьяна включила в себя, во-первых, то, что названо животной душой, то есть лунное животное, центр активности которого у человека тяготеет по Платону к животу. Во-вторых, включила огненное звериное кама-начало, то есть душу бывших людей, эволюции Мартанды, которая имеет два места приложения: головной мозг, область четверохолмия, и область половых органов. Оно называется звериное, ибо проявляется с жестокостью и коварством, далеко выходящим за рамки животного. Лунная человекообразная обезьяна стала эфирно-астральной основой земного человека, носителем его низшей половины души, и обнаружить двойственность этого носителя оказывается весьма непросто. Такое сращение породило в оккультной литературе большую путаницу. Данный состав называют и низший астрал, и эфирный двойник. Второе. Платин. Платин около 204-269 или 270 года, в течение 11 лет ученик главы египетской эзотерической школы Аммония Саккаса. Платина иногда называют основателем неоплатонизма, хотя, по словам Лосева, Аммоний Саккас считается прямым провозвестником неоплатонизма, а Платин – его первым крупным представителем. Фрагментарные записи Платина были посмертно изданы его учеником Порфирием, разделившим их на 6 отделов, а каждый отдел на 9 частей, отсюда название всех 54 трактатов Платина «Эннеады», то есть «девятки». В Агни-йоге говорится, что Платин – преподавал доктрину, тождественную Веданте, именно что дух-душа исходит из единого божественного принципа и после ее странствий воссоединяется с ним. Профессор Гарбе писал: «Мировоззрение Платина совершенно согласуется с воззрением системы Санкья. Порфирий, ученик Платина, написал йогическую доктрину непосредственного восприятия, ведущего к соединению с божеством. Бесспорно известно, что это было списано Порфирием с трактата Бардезанса, который содержит изложение из Брахман, в то же время во многих случаях он просто повторяет факты из философии Санкхья». В 242 году Платин примкнул к походу императора Гордиана в Персию, где собирался изучать персидскую философию. Но после поражения Гордиана должен был спасаться бегством в Антиохию. Порфирий рассказывает о том, что Платин был не только выдающимся преподавателем философии, но и очень добрым человеком, которому многие родители перед смертью отдавали на воспитание своих детей. Порфирий 3:5-10, и к которому многие приходили, как к судье, за разбирательством своих конфликтов. При императоре Галиене, который вместе со своей супругой весьма благоволил к Платину, у философа возникла мысль организовать в компании пробное идеальное государство по образцу платоновских законов под именем Платонополиса. На это Платин получил согласие у Галиена, но в дальнейшем Галиен отказался от этой мысли. Порфирий 12.1.12. рассказывается о высокой личной жизни Плотина, об его аскетизме, об его склонности к созерцанию. О различении в человеке животной и духовной души Плотин писал, цитата: «Божественная душа, прилаженная к телу, не испытывает его страстей. Желает тело, а не человеческая часть души, ведь оно хочет пользоваться тем, чего желает. Тело же и боится, ибо неизбежно лишится всех удовольствий и погибнет. Именно телу, то есть его астральному принципу, следует приписать все общие телу и душе страсти, но не телу вообще, не физической оболочке, не органам и тканям самим по себе, а природному телу, обладающему силой жизни. А посему нелепо говорить, что душа придет, прядет, равно и то, что она желает и страдает. Но делает это в человеке, скорее всего, животное. Что есть животное в человеке? Просто живое тело? Или общность тела и души? Или же нечто третье, произошедшее от того и другого? Сама земная жизнь принадлежит не душе, но соединению души с телом.